не стоит и сомневаться. А этого я не переживу. Она снова взглянула на часы. Без четверти час. Услышав шум подъезжающей машины, она наклонилась вперед. Это был Роллс-Ройс. Из него вышла толстая женщина с пекинесской собачкой и стала подниматься на террасу. «Он может в любой момент вернуться», — подумала Валерия. «Я не должна терять голову. Мне нужно доверять ему. Подожду до часу, а уж потом буду что-нибудь предпринимать». За несколько минут до часа она увидела Жака Дюлака, управляющего отелем, выходящего на террасу. Это был высокий, интересный мужчина в безупречном костюме с прекрасными манерами и характерным французским шармом. Он на несколько секунд приостанавливался перед каждым столиком и приветствовал гостей отеля. Валерия наблюдала, как он приближается, и через несколько минут он остановился перед ней. «О, мадам Бурнетт совсем одна?» — он улыбнулся. «Этого не может быть». Но, увидев ее бледное, озабоченное лицо, он тихо спросил: «Может быть, я могу чем-нибудь вам помочь?» «Надеюсь», — дрожащим голосом сказала она. «Присядьте. Нет, нет, ну что вы, только не здесь. Люди только тем и занимаются, что наблюдают и сплетничают». Он снова улыбнулся. «Приходите через несколько минут ко мне в кабинет и посмотрим, что я смогу для вас сделать». Управляющий поклонился и пошел дальше. Валерии тяжело было ждать. Когда посетители отеля стали подниматься и уходить из ресторана, она тоже поднялась и подчеркнуто медленно направилась в кабинет Дюлака. Он находился позади регистрационного стола клерка. Молодой человек, считающий на калькуляторе, поклонился ей и сказал: «Мсье Дюлак ожидает вас, мадам. Проходите, пожалуйста». Валерия вошла в прекрасный кабинет, из окон которого открывался величественный вид на бухту. Комната была отличной, со множеством цветов и отличной мебелью. Дюлак при ее появлении встал из-за письменного стола и предложил ей кресло. «Садитесь, пожалуйста, и мы поговорим о ваших проблемах. Речь пойдет о мистере Бурнетте, не так ли?» Валерия села. Слезы подступили к ее глазам, и она еле нашла в себе силы, чтобы кивнуть ему. Дюлак быстро отошел к окну, чтобы дать ей время успокоиться, а затем сказал: «У меня в жизни было много забот и неприятностей, так что теперь у меня есть опыт, и я могу разрешить подобные проблемы». Он помолчал секунду, потом продолжал: «Мистер Бурнетт куда-то уехал, и теперь вы беспокоитесь о нем. Ведь в этом все дело, не так ли? Значит, вы в курсе дел моего мужа?» «Да, я в курсе дел всех моих гостей. Иначе я просто не смог бы их обслуживать». «Да, действительно, он куда-то уехал. Я боюсь. Его нет здесь уже больше часа». Дюлак покачал головой. «Он отсутствует слишком долго. Нам следует сообщить об этом в полицию». Валерия съежилась, но Дюлак успокаивающе поднял руку. «Уверяю вас, это не привлечет внимания. Итак, если вы согласны, то я возьму это дело в свои руки. Капитан Террелл шеф местной полиции, мой хороший друг».